Коренное различие касалось бессмертия души, главного вопроса в церковном вероучении. Если Ибн Рушд, разделяя разум, ум и душу, считал разум как высшую часть души бессмертным, то Александр настаивал на целостности аристотельского учения и его тезисе о том, что все способности души начисто исчезают вместе с телом. Оба направления, александристы и авараисты, сыграли важную роль в создании новой идейной атмосферы, проложив путь к естественно-научному изучению организма человека и его психических функций. По этому пути пошли многие философы, натуралисты и врачи. Их творчество пронизывало вера во всемогущество опыта, в преимущество наблюдений, прямых контактов с реальностью, вне зависимости подлинного знания от схоластической мудрости. Страница 72. Одним из титанов Возрождения был Леонардо да Винчи, 1452-1519 годы. Он представлял новую науку, которая родилась не в университетах, где по-прежнему изощрялись в комментариях к текстам древних, а в мастерских художников и строителей, инженеров и изобретателей. В своей практике они были преобразователями мира, их опыт радикально менял культуру и строй мышления. Высшей ценностью становился не божественный разум, а, говоря языком Леонардо, божественная наука живописи. При этом под живописью понималось не только искусство отражения мира в художественных образах. Живопись, писал Леонардо, распространяется на философию природы. Изменения в реальном бытии личности коренным образом изменяли ее самосознание. Субъект осознавал себя центром, направленных вовне, в противовес августино-томистской интроспекции духовных сил, которые воплощаются в реальные чувственные, противовес христианской чистой духовности – ценности. Он желал подражать природе, на деле преобразуя ее своим творчеством, практическими деяниями. Наряду с Италией, возрождение новых гуманистических взглядов на индивидуальную психическую жизнь происходило в других странах, где подрывались устои прежних социально-экономических отношений. В Испании возникли направленные против схоластики учения, устремленные к поискам реального знания о психике. Так врач Хуан Луис Вивес, 1492-1540 годы, вставший знаменитой книге о душе и жизни, доказывал, что природа человека познается путем наблюдения и опыта, позволяющих, опираясь на теорию, правильно воспитывать ребенка. Другой врач Хуан Уарте, около 1530-1592 годов, также отвергал умозрение и схоластику, требовал применить индуктивный метод исследования способностей к наукам, так называлась его книга. Это была первая в истории психологии работа, в которой ставилась задача изучить индивидуальные различия между людьми для определения их пригодности к различным профессиям. Страница 73, параграф 4. Психологические аспекты обучения и развития детей в эпохе Средневековья и Возрождения. В Средние века обучение было по преимуществу схоластическим, причем на протяжении долгого времени, до XII века, образованными людьми были главным образом лица духовного звания, так как светских школ, и тем более высших учебных заведений, фактически не существовало. Светское образование, по преимуществу рыцарское, давалось знатным юношам в основном при дворе монархов или феодалов. Зачатки такого воспитания появились уже в римский период при дворах императоров. Это было главным образом физическое развитие. Юношам преподавали и основы военного искусства. Однако большинство даже знатных рыцарей не умело читать и писать. Первые светские университеты появились только в XII веке. Сначала в Италии, а затем и во Франции, в Париже. Таким образом, можно сказать, что только церкви и монастыри являлись в тот период главными очагами культуры, сохранив в своих библиотеках накопленные предыдущими поколениями знания. При них и существовали школы. Схоластика, которая при своем появлении являлась до какой-то степени прогрессивным явлением, так как развивала умение логически мыслить, доказывать и строить свою речь, со временем приобрела догматический характер, превратившись в набор силлогизмов. В церковных школах обучение основывалось в основном на памяти. Ученики заучивали тексты наизусть, писали только под диктовку преподавателя. А учились они и ораторскому искусству, в котором главным было умение вести дискуссию по строго определенным правилам, установленным высокими авторитетами.